История филиппинской собаки. У одного зажиточного человека были собака и кошка. Животные хорошо ему служили, многие годы были ему верными и преданными друзьями. Но вот пришло время, и собака так постарела, что осталась без зубов и не могла драться. Но она оставалась хорошим проводником и другом кошки, которая все еще была сильной и хитрой. Дочь хозяина училась в школе, расположенной далеко от дома, и хозяин довольно часто отправлял туда собаку с кошкой, чтобы те отнесли гостинцы его любимой дочки. Как-то раз он призвал своих верных животных и попросил их отнести девочке кольцо, обладающее волшебной силой. «Ты сильна, смела, и чутье у тебя хорошо развито», — сказал зажиточный хозяин кошки. «Я решил, что кольцо понесешь ты. Но ты должна следить за тем, чтобы не выронить его в пути». Повернувшись к собаке, он добавил: «Ты будешь сопровождать кошку, охранять ее, защищать и следить, чтобы с ней ничего плохого не случилось». Перед тем, как отправиться, кошка и собака пообещали хозяину, что будут все делать так, как он сказал. Все шло гладко, точно по плану до тех пор, пока они не добрались до реки. Так как не было видно ни моста, ни лодки, оставалось только пересечь реку вплавь. «Отдай мне волшебное кольцо», — сказала собака перед тем, как прыгать в воду. «О, нет», — ответила кошка, — «хозяин доверил его мне». «Но плаваешь ты не очень-то хорошо», — возразила собака. «Я упорна и сильна, я позабочусь о кольце как следует». «О, нет», — ответила кошка, — «хозяин доверил кольцо мне». «Да ведь хорошим пловцом тебя не назовешь», — возразила собака. «А я отлично плаваю и не потеряю кольцо». Несмотря на все попытки собаки убедить кошку отдать кольцо ей, кошка не поддавалась. Тогда собака прибегла к последнему средству. Она стала угрожать, что убьет кошку, и та, испугавшись, отдала ей кольцо. Река была широка, а течение ее было столь быстрым, что вскоре звери очень устали. До берега оставалось совсем немного, но обессиленная собака выронила кольцо. Как ни искали друзья колечко, найти все же не смогли. И через какое-то время они уныло побрели назад, чтобы рассказать хозяину о потере. Однако, когда они подошли к дому, собаку охватил такой страх, что она развернулась и бросилась со всех ног прочь, только ее и видели. Кошка продолжила свой путь к дому хозяина в одиночестве. Когда хозяин увидел, что она вернулась, он пожелал узнать, почему она пришла так рано и что случилось с ее другом. Бедная кошка была очень напугана, но объяснила, как могла, почему кольцо потерялось и почему убежала собака. Выслушав рассказ кошки, хозяин очень разозлился и приказал всем своим людям разыскать собаку, добавив при этом, что как только будет она найдена, ее необходимо наказать, отрубив хвост. И еще он приказал, чтобы все собаки в мире пустились на поиски его трусливой собаки. С тех самых пор стоит одной собаке встретить другую, она тут же ее спрашивает: «Не ты ли та самая собака, которая потеряла волшебное кольцо? Если это ты, то нужно отрубить тебе хвост». И тогда собака скалит зубы и начинает вилять хвостом, чтобы показать, что это не она. За деньги можно купить замечательную собаку, но ни за какие деньги нельзя заставить ее вилять хвостом. Генри Шоу.